Глава 41. Чупакабр было настолько много, что в первую секунду показалось, будто на данж опустилась кромешная тьма. Я активировал свою ранговую способность — боль, и половина чупакабр моментально рухнула на пол, извиваясь в агонии. Но из-за невыносимых мучений они начали кричать еще громче, и мне пришлось отключить ранговую способность. Толку от нее в данной ситуации куда меньше, чем вреда. Меня чупакабры не трогали, лишь иногда царапали, словно для вида. Псевдо-Ярослав поставил защиту. Неудивительно, он хочет выставить меня трусом, который бросил товарищей. Нельзя, чтобы на мне остались боевые раны. Егору не были страшны их клыки и когти. Жировой доспех отлично защищал от любых ударов. Пухляш уже вовсю размахивал кулаками и сворачивал шеи монстрам, хоть и делал это несколько заторможенно и неуклюже. Сказывалось оглушение визгом. А вот Маша... Как только пришел в себя, я рванул к ней, мысленно молясь, чтобы она пережила сокрушительную атаку. Там, где она стояла, образовался черный кокон из чупакабр. Он колыхался, шевелился и шел буграми. Я потянулся к теням, но основной поток энергии был направлен на регенерацию моего тела, отчего изнанка отозвалась не сразу. Регенерация запускалась автоматически, я не мог это контролировать. Я отсчитывал секунду за секундой, понимая, что чем дольше бездействую, тем меньше шансов, что Маша останется жива. С трудом сконцентрировавшись, я активировал способность уничтожения и сразу заплатил за это 230 тенями. Черный туман вырвался из моих ладоней и устремился к Маше, распыляя всех чупакабр, попавшихся ему на пути. Он ударил в кокон, уничтожая его верхний слой. В воздух взметнулась черная пыль, а кокон из чупакабр вдруг начал раздуваться. Я не успел атаковать еще раз, как он порвался, и наружу вырвалась стая ворон. Громко каркая, они напали на чупакабр и принялись раздирать их на куски. И только в этот момент я увидел черное кольцо, крутящееся вокруг целой и невредимой Маши. Вороны не позволяли чупакабрам подобраться к ней достаточно близко, чтобы нанести вред. Но это не может продолжаться вечно. Скоро магический резерв Маши иссякнет, как и силы Егора, и тогда с него спадет жировой доспех. Я активировал другую теневую способность — купол, чтобы накрыть небольшую территорию, на которой как раз мы и находились. С десятками монстров, которые останутся с нами под куполом, будет справиться намного легче, чем с несколькими сотнями. Однако в ту же секунду меня долбануло сильным откатом, а купол на мгновение появился и тут же исчез. Я пошатнулся, отбиваясь от чупакабр. Казалось, голова вот-вот взорвется от боли. Чтобы свободно использовать тени, было недостаточно собрать магическое ядро. Точнее, ту его часть, что соответствовала первому рангу. Из него продолжали утекать тени, как из дырявого ведра. Время словно остановило свой ход. За долю секунды я обдумал несколько десятков вариантов, но все они заканчивались одним и тем же — нашей смертью. Однако внезапно меня осенило. Я могу ошибаться, но если все-таки прав, мы выживем. Ранговая способность боли увеличивает чувствительность нервных окончаний. Но что, если она работает не только на увеличение? Что если инстинктивно я использовал эту способность в качестве атакующей, чтобы нанести вред, но на самом деле она может и понижать чувствительность? «Вы сейчас полностью оглохнете!» — проорал я, перекрывая визг чупакабр. «Это сделаю я, не пугайтесь!» Маша и Егор не ответили. Они были заняты сражением за свои жизни, но потому как они стрельнули в мою сторону глазами, я понял, они услышали. Я активировал ранговую способность и направил ее на Машу, Егора и самого себя, на наши нервные окончания, расположенные в ушах. Я представил, как они полностью отключаются. Это был большой риск. Если способность сработает наоборот, то все закончится очень и очень плохо. Однако у меня получилось. Я больше ничего не слышал. Маша одними губами произнесла: «Сработало». Я вытащил из кармана рубиновый кристалл, полученный с убитой чупакабры, разломил его и поглотил. Энергия усвоилась моментально. В экстренной ситуации магическое ядро требовало топлива. Я прикрыл глаза и врубил ранговую способность на полную мощность. Она не затронула только Егора и Машу. Чупакабры начали дергаться, как бешеные. Они летали бессистемно, врезаясь в стены и друг в друга, и, судя по распахнутым пастям, пронзительно орали. Я истратил до донышка энергию, полученную от рубинового кристалла, но благодаря этому все чупакабры сдохли, убили себя собственным писком. По своей природе они были глуховаты, своеобразная встроенная защита, но я ее уничтожил. Егор затоптал последнюю живую чупакабру, я вернул нам слух. Весь пол был усыпан рубиновыми кристаллами, кое-где даже попадались аметистовые. Но радоваться было рано. За нашими спинами раздались вальяжные аплодисменты. «Браво!» — с издевкой сказал псевдо-Ярослав и указал на меня. «Знаешь, твоя ранговая способность даже меня на мгновение пробрала. Неужели ты думаешь, что сможешь уйти от мага четвертого уровня?» Он неспешно достал из кармана голубой коготь, внутри которого сверкали оранжевые искры, и постучал по нему. «Да-да, когда-то я тоже учился в академии. Ну, по-настоящему». Уничтожение чупакабр с помощью ранговой способности исчерпало всю энергию магического ядра. Наступило истощение. Я задумчиво посмотрел на кристаллы, валяющиеся по всему данжу. Насколько велик шанс, что псевдо-Ярослав позволит мне поглотить хотя бы несколько кристаллов? Ну, если он посчитает, что я свихнулся из-за обрушившихся на меня испытаний. Я безумно рассмеялся, оттолкнув от себя Машу и Егора, и прокричал. «Это все из-за вас! Из-за вас! Мы сдохнем, потому что вы слабаки! Почему мне назначили такую бесполезную группу? Я вышел из комы, выздоровел, поступил в академию, а все для чего? Чтобы просто сдохнуть в первом же данже?» Я добавил истеричности в голос и бешено завращал глазами. Егор шагнул ко мне, чтобы успокоить, но Маша, что-то, видимо, поняв, положила руку ему на плечо и остановила. «Слабак!» — презрительно процедил псевдо-Ярослав. «Нет, я просто так не сдохну! Не сдохну!» Я рухнул на колени и подгреб к себе кучу кристаллов. «Тебе это, сука, не достанется, понял? Я перед смертью столько кристаллов сожру, столько! Ты отсюда свалишь с пустыми карманами!» «Рубины для меня давно бесполезны!» Псевдо-Ярослав с брезгливой жалостью смотрел, как я ломаю кристалл за кристаллом и поглощаю энергию. Он считал меня полным ничтожеством и дохляком. Маша и Егор отшатнулись, когда он подошел ко мне и, схватив за волосы, задрал мою голову вверх. «Я надеялся, что ты хотя бы попытаешься броситься в драку. Растоптать такого сморчка — никакого удовольствия. Ведь я даже на секунду поверил, что будет весело». Я улыбнулся, чувствуя, как энергия залатала трещины в магическом ядре. Этого вполне хватит, чтобы безвозмездно использовать любую теневую способность на полную мощь. И вот теперь я собирался повеселиться. Псевдо-Ярослав с безразличным видом вытащил меч из ножен и сделал два точных и быстрых удара. Головы Маши и Егора покатились по земле, заливая ее кровью. Я с ненавистью смотрел, как урод приставляет острие к моему горлу и нажимает на рукоять, вгоняя меч до самого позвоночника. А потом все подернулось дымкой, пространство заребило, картинка размылась и перестроилась в нечто новое. Теперь перед псевдо-Ярославом стояли другие люди. Пожилые мужчины и женщина, и юная девчушка в голубом платье. «Нет!» — воскликнул псевдо-Ярослав. «Что вы здесь? Нет, я не хочу!» Но его крики не имели значения. Он покраснел от натуги, сопротивляясь изо всех сил. Однако все это было бесполезно. Тело двигалось самостоятельно, не повинуясь хозяину. Рука с мечом взмыла в воздух и двумя резкими движениями отсекла голову пожилой паре, а потом перерубила позвоночник девчушке. Псевдо-Ярослав заорал от ужаса. Реальность скрылась за легким туманом. Когда он развеялся, все повторилось. Псевдо-Ярослав снова убил своих родителей и сестру. Я использовал ментальное вмешательство, благодаря чему узнал, как выглядят родственники псевдо-Ярослава, а потом просто создал иллюзию. Спасибо ледяному дракону и его подарку. Конечно, после второго или третьего повтора псевдо-Ярослав понял бы, что им манипулируют. поэтому я обрушил на него ментальную волну ужаса, расшатывая его психику и не позволяя трезво мыслить. На 34-м повторе он окончательно свихнулся и беспрерывно просил пощадить его родителей и сестру. «Ну и как тебе то, что ты подготовил для нас?» — прошептал я, наблюдая, как он размазывает по лицу сопли и слюни. «Нравится». Иллюзия исчезла, обнажая реальность. Все это время псевдо-Ярослав неподвижно стоял и пялился в пустоту. Его тело иссохло, он превратился в живой скелет. Впавшие глаза бесцельно ходили вправо-влево, челюсть то опускалась, то поднималась, отчего стучали зубы. Пока он смотрел фильм ужасов с его родственниками в главных ролях, мои тени пили из него жизненную энергию. Я активировал так называемую подкормку. Я не хотел подвергать Машу и Егора лишней опасности, поэтому решил не сражаться и действовал наверняка. К сожалению или счастью, подкормку нельзя было использовать для личной подпитки, потому что эта способность относилась к черномагическим и буквально уничтожала душу. Постепенно, но неумолимо. Теням же терять было нечего. Очень скоро тени иссушили псевдо-Ярослава, и он рассыпался пеплом. Но перед смертью он на мгновение очнулся, злобно оскалился и, достав из кармана перстень, раздавил на нем желтый драгоценный камень. Из иссохшей глотки вырвался хрип. «Останетесь здесь навечно!» Я оглянулся на ребят. Чтобы не раскрыть себя перед ними, на них тоже пришлось использовать ментальное вмешательство. Они видели, как я сражаюсь с убийцей, случайно поджигая его магическим выбросом. Я щелкнул пальцами и вывел ребят из транса. Они встрепенулись и бросились меня обнимать. Егор, правда, почти сразу отстранился и спросил: «Ты считаешь меня слабаком?» «Нет, конечно». Я похлопал его по плечу. «Мне нужно было обмануть этого урода, чтобы поглотить достаточно кристаллов. Кстати, о кристаллах. Прежде чем идти дальше, нам нужно пополнить магический резерв, иначе нас загрызет какая-нибудь чупакабра-одиночка». «Так, может, соберем кристаллы и вернемся?» — предложил Егор, подняв палец к потолку. «А сквозь завал ты просочишься, как молекула?» — устало вздохнула Маша. «Разберу его, я же не совсем дурак», — обиделся Егор. «Сил у меня хватит». «Бесполезно». Я наклонился и взял перстень, желтый камень, в центре которого раздавил псевдо-Ярослав. От него исходила весьма специфическая энергия, портальная. И я послал несколько магических импульсов вверх, и они показали, что коридор обвалился до бетонного бункера. 200 метров, не меньше. Он сделал все на совесть. Завал невозможно разобрать нашими усилиями. Скорее мы умрем от старости. Требуется помощь спасателей. Он собирался телепортировать меня на поверхность, чтобы ни у кого не возникло сомнений. Я сбежал, как последний трус. Мне непонятны только два момента. «Куда денут Ярослава?» — закончила за меня Маша. «А второй, почему взрыв не услышали?» «По идее, к данжу должна бы уже приехать пожарная бригада». «Верно», — я кивнул. Но со вторым пунктом все куда проще. Он поставил магическую заглушку. А вот с Ярославом все значительно сложнее и запутаннее. «Либо он уже мертв, либо он как-то связан с заказчиком. Но тем, у кого твой род забрал что-то ценное», — предположила Маша. «Но выяснить все точно мы не сможем, только если выберемся из данжа. Если с завалом нам не справиться, то придется убивать монстров». «Ну, для этого мы сюда и пришли», — наивно обрадовался Егор. Мы с Машей переглянулись, потому что понимали. Огромная стая чупакабр в почти зачищенном данже не обитала бы. Охотники накосячили и внесли в базу данных неверную информацию. А если, как сказал ефрейтор, этот данж раньше был Г-уровня, то совсем рядом могут бродить сильные и голодные твари, которые были бы не против отведать человеческого мяска. Нам ведь нужно не просто убить каких-то рандомных монстров, а отыскать источник. Ту тварь, которая спровоцировала разрыв. Как только мы ее прикончим, трещина схлопнется, а нас выбросит наружу. «Пополняем энергетический резерв кристаллами», — приказал я. И следующие полчаса мы поглощали рубины. То, что осталось, сложили в сумку вместе с зеленкой и взяли с собой. К Коридор вывел нас в небольшую круглую пещеру с высокими потолками, которые пересекали десятки насестов, сплетенных, с учетом того, что поблизости не было глины или пластилина, я не хотел думать, из чего же их вылепили. Видимо, на них спали чупакабры вниз головами, точь-в-точь, как летучие мыши. Пещера была пустой, и мы осторожно направились дальше. Благо, дорога больше не разветвлялась, и вглубь вел единственный коридор. Через пару минут нам в лица пахнуло сыростью и затхлостью. Под ногами захлюпала грязь. По щекам заскользили влажные лианы, спускающиеся с потолка. Жестом я остановил ребят. Послал энергетическую волну до противоположной стены пещеры и уловил стук десятков сердец. Мы вытащили мечи, а потом Егор зажег мощный походный фонарь и направил оранжевый луч вперед. Яркий свет выхватил из темноты множество продолговатых длинных тел с зубастыми пастями. Каждая не меньше 3 метров. Крокодилы. Прямо перед нами был обрыв. Мы не дошли до него всего пару шагов. Вовремя остановились. Отличная ловушка. Пока упавшая в яму жертва пытается понять, что произошло, ее растерзают оголодавшие крокодилы. Очень неудобное поле битвы для мечников. К тому же мы не знаем, какая там глубина. Возможно, настоящие топи, в которых мы моментально увязнем по самое горло. Поэтому я включил ранговую способность и выкрутил ее на максимум. Крокодилы не успели почуять опасности. Чувствительность их нервных окончаний увеличилась настолько, что они умерли от разрыва сердца. На поверхности болота заблестели рубиновые кристаллы и зеленка. Мы аккуратно спустились вниз и собрали добычу. Я поглотил несколько кристаллов, компенсируя затраты на активацию ранговой способности, и повернулся к Маше. «Ты думаешь о том же, что и я?» — спросила она. «Если ты думаешь, что так близко к поверхности не могли просто так появиться 2 новые огромные стаи монстров, то да». Криво улыбнулся я. Данж очистили и снизили его ранг, однако через пару недель все вернулось к нулевой отметке, словно ничего и не изменилось. Я бы поверил в одного сильного монстра, который рвется на поверхность, но сотни... Я погладил сумку с кристаллами. И по большей части все слабенькие, будто... «Новорожденные», — выдавила Маша и нахмурилась. «Это не обычный данж, а настоящее гнездо. Где-то здесь прячется матка». «Похоже на то», — я развел руками. Матки были довольно редкими монстрами. Их рождение очень походило на рождение крысиного льва. Когда в одной коробке запирают кучу крыс, и они жрут друг друга. А сильнейший тот, что выживает, становится истребителем крыс. В замкнутом пространстве данжа монстры борются за жизнь и пожирают друг друга. Только процесс, к которому все ведет, обратный. Сильный монстр всегда самка, превращается в матку, которая каждый день плодит полчища различных монстров. Тех видов, которыми раньше питалась. Такие матки ценились, их даже не всегда убивали, потому что они стабильно поставляли охотникам добычу. Видимо, об этом данже в базу данных загрузили неверную информацию из-за корыстных мотивов, чтобы самим получить максимальную выгоду и ни с кем не делиться. «Как ты думаешь, мы сможем ее убить?» – прошептала Маша так, словно бы сама не поверила в то, что только что сказала. «Матку в данже, который был когда-то Г-уровня?» Я ухмыльнулся. «Конечно!» Конец книги. Продолжение следует. Читал Константин Загадский.